в лакированные ботинки Лили наряжалась у себя в детской. Но в институте запрещалось все. Прически полагались гладкие, девочки выглядели как прилизанные мумии, а у Лили были волнистые волосы, ее наказывали за каждый выбившийся локон. Форменное платье надевалось на корсет, туго зашнуровывалось, и уж это Лили никак не могла стерпеть. Наказания сыпались на нее, как дождь. Особенно Лили раздражало обожание. Младшая девочка выбирала себе девочку из старших классов и обожала. Например, прогуливалась позади обожаемой, преданно глядя ей в спину. Лили ни в коем случае не желала никого обожать. К тому же в институте Лили не была для всех главной. Лили соврала отцу, что некоторые девочки к окончанию института считают на пальцах, что ей не разрешают читать. Действительно, в институте невозможно было до утра валяться на диване и читать романы, и ее выбор книг был ограничен Евангелием, и Лили забрали. С тех пор Лили обучалась дома. Ее время было распланировано до минуты. Она училась, училась и училась. С французскими гувернантками вечно была какая-то маята, хоть и взятые по рекомендации, они часто менялись. Отчего-то всегда попадались неудачные, слишком уж предприимчивые. Одна даже вознамерилась найти себе покровителя в отце Лили. То есть с точки зрения Лили они были удачные, но у меня у них были только романы, настоящие или воображаемые, и они подробно рассказывали ей про все свои падения. Бонна Амалия была хорошенькая, белокурая, пухленькая, классическая Гретхен, и веселенькая, все время прихихикивала. Она прижилась в семье как своя, Лили с ней были неразлучная парочка, Шерочка с Машерочкой. Отсюда прозвище «Машерочка Прихихешевна». Раз в неделю Машерочка Прихихешевна покупала две коробки конфет, прятала коробки под кроватью, и обе, воспитанницы и воспитательницы, без меры наедались конфет, так что потом, изображая недомогание, ничего не ели за обедом. Спустя несколько лет Машерочка Прихихешевна уже не могла Лили ничему научить. Воспитанница говорила по-немецки не хуже своей Бонны, а писала лучше, без единой ошибки. Для развлечения Лили пыталась научить Машерочку Прихихешевну русской грамматике, но та ни слова не знала по-русски и твердо решила никогда ни за что не узнать. Лили училась, чередуя светское обучение, фортепиано, рисование, бальные танцы с математикой и естественными науками. Ну и, разумеется, древнегреческий и латынь. Не подробно, но достаточно, чтобы она могла процитировать что-то из Горация, Ювенала, Петрония. И все это не считая образовательных изысков, которые казались отцу необходимыми для гармоничного развития. Однажды отец решил, что Лили нужно научить дифференциальным исчислениям, и полгода к ней приходил университетский профессор, другой год — был посвящен естественным наукам, и она наливала серную кислоту в сахар, получая черную лаву, собирала гербарии, заучивала классификацию Карла Линнея и решала задачи на законы Ньютона. В общем, Лили образовывали, словно старательно, начищая серебряный чайник, терли до блеска. Но никаких определенных планов на ее счет у отца не было. Что он будет делать с Лили, такой образованной, он не знал. Лили всегда была в кого-нибудь влюблена, в кого-то в лицейском мундире, в гимназическом мундире, в одного юнкера, потому что он был гениально красив. С ним у Лили был настоящий роман. Юнкер стоял на коленях, прося поцелуи, и они целовались страстно, как в романах Вербицкой. Затем юнкер стоял на коленях, и Лили отдалась ему. Воображение. Все это происходило в воображении, причем исключительно ее собственном. Лили видела юнкера несколько раз из окна и один раз выходя из экипажа у подъезда. И в лучшем случае он мог всего лишь отметить ее как хорошенькую, но глупую малышню, у которой даже грудь еще не сформировалась. Ну а в худшем он вообще ее не заметил. Отец, конечно же, ничего не знал и даже не догадывался, что его дочь такая экзальтированная романтичная особа.